Победи свои страсти. Встретил в метро такую женщину. Теперь думаю о ней. И книги, которые она читает. «Победи свои страсти» архимандрита Василия Бакаяниса. Словно для меня женщина раскрыла ее на главе «Язык как меч». Я вспомнил, как бабушка говорила мне: «Язык твой, враг твой, Валерик». И ведь она была права. Этот маленький кусочек мышцы во рту доставил мне кучу проблем в жизни, даже больше, чем похожий кусочек, как говорили в школе, на метр ниже. Проблема с языком в том, что он все время болтает в голове, даже когда рот закрыт. Даже когда в голове он не говорит, то за ним все равно что-то думает, и там страсти. Думаю, может найти 314 рублей и купить книгу архимандрита. Там, например, есть глава «Жало в плоть» или «Прикрой брата своего». И особенно меня интересует глава «Старик в детском саду». Если бы я был блогером, то в конце спросил бы: «А какая у вас страсть?» Но если вы меня слушаете, то ваша страсть — это я. И меня не победить. Гибискус. На день рождения мне подарили гибискус. Вернее, не готовый гибискус, а набор для его выращивания — эко-куб. И вот теперь я понимаю, почему у меня нет детей. Потому что я знаю все заранее. Я, старородящая мать, высажу его в октябре. Уже через час я вернусь, чтобы узнать, ну как он там, когда зацветет. А он еще не проклюнулся через землю. Это нормально? Может быть, он погиб? У меня начнется истерика. Потом меня успокоит гибискусолог. Так у всех, он появится, ваш сладенький. Я зарегистрируюсь на форумах про гибискус и буду читать все, что пишут. Потом он, наконец, появится и начнет расти. Я буду стоять рядом с линейкой и измерять каждые полдня. А потом, однажды, он зацветет. Я заполню память телефона его фотографиями, терабайты снимков его цветочка. Все ракурсы. Такой свет, секой свет, макрофото, гибискус на окне, я и гибискус. Я целую гибискус, я держу его бутончик на ладони, я поливаю его, я удобряю его, и еще раз я и гибискус. При встрече я буду вынимать телефон и говорить: «А вы видели, какой я вырастил гибискус? Видели? Но есть новые снимки». А потом случится страшное. Я увижу другой гибискус, выращенный из такого же кубика. Но он будет выше, крупнее, краше. Гибискус подруги. Уткнувшись в подушку, я, захлебываясь, спрошу себя, что я сделал не так. Свет был, азотистые удобрения были, вода была. Почему ты вырос таким? Я же растил тебя, как все, а ты вышел другим. И тут мне откроются глаза. Все другие гибискусы лучше. Все, кроме одного, который упал с окна и разбился. Даже с конца ты не первый. Ты предпоследний, ты не гибискус, ты кактус. А он что? Он молчит, как молчат все дети. И только потом, много лет спустя, я узнаю, что все это время он считал себя ромашкой. Что каждый раз, когда я подходил к нему, он испытывал брезгливость и боль. И что он мечтает только о том, чтобы вернуться в коробочку, лечь в теплый грунт, сжаться в зерно. Я сижу со стеклянными глазами перед ноутбуком. На форумах цветоводов новые снимки чужих гибискусов и их гибискусят. На Яндекс.Дзене статья «Женщина не ожидала, что из гибискуса получится такое чудо фото». В комментариях меня спрашивают, почему я давно не выкладываю свой цветочек, а я боюсь, что подруги узнают. Гибискус сам завел Инстаграм. Он там ромашка. Он в одном горшке с черной розой. Я смотрю и думаю: да, лучше тебе быть зерном. А на следующий день я иду в магазин и покупаю куб жгучий перчик. Ночью я проплакал, на утро изменился. Теперь я как Сатурн. Выращу, сожру. Битва экстрасенсов и я. Я не знаю, как настроить френдоленту, чтобы она сообщала важные новости. Например, Уже давно идет новый сезон «Битвы экстрасенсов». Там лысый мужик с сушеным оленьим членом нашел трех мужиков в багажниках. Бабка из Эстонии кричит, как гигантский комар, но это не помогает ей найти мужика в багажнике. А красавчик-некромант нашел все, что угодно, кроме мужика в багажнике, но он чувствует менструацию Ольги Бузовой. А еще у нее над головой черная воронка, венец безбрачия и образ бывшего мужика с загнутым писюном. Что-что? Вот-вот. Из антропологических наблюдений. В этом сезоне теперь, как на выборах, сидят наблюдатели. Они типа смотрят, чтобы все было по-честному. Иногда даже сомневаются. Даже обвиняют в подсказках. Но потом смотрят записи и говорят: «А, все норм». Жду, когда перед экстрасенсами поставят острый вопрос, кто победит на выборах в 2024 году. И как лысый мужик сожмет сушеный оленей хер и скажет: «Правильный ответ». Идет 21 сезон. Смотрим. Гендер в кафе. История про гендер с неожиданным финалом. Захожу в кафе, выбираю столик. К этой минуте лучший столик рядом с детским уголком. Обычно я никогда не сажусь в этом месте. Дети — это кошмар. Но мое привычное место занято, там стоит лестница и вешают гирлянду. Ок, сажусь рядом с детьми. За соседними столами две пары. Мать с мальчиком и мать с девочкой. Детям по 6-7 лет. Мальчик — воплощение будущего токсичного мужика. Ведет себя безобразно. Кричит, бегает, разбрасывает карандаши и книги в детском уголке. Быкует на чужую девочку. В конце хватает на кассе бутылку воды и убегает. Мать за ним. Отнимает воду, возвращает на кассу, а мальчик дерется и ревет. Короче, анфан терибль. Девочка с мамой наблюдают за этим, и я. Мы мудро вздыхаем. Наконец, тетка с мальчиком уходят. Хорошая мать и хорошая девочка идут к кассе. Как же отличается девочка от мальчика? Даже в походке. Девочка подходит к кассе, спрашивает у мамы: «Я могу взять сок?» Мать кивает, девочка берет бутылочку. Здесь прекращает играть рождественская песня, и пока не началась другая, я слышу, девочка шепотом говорит матери: «Ты моя самая любимая мама на свете». Этот шепот в тишине звучит как хор 8-й симфонии Малера. Там очень громко. Мать смущенно смотрит на продавщицу, на меня. Мы красные от чужой тайны и умиления. Они покупают сок и собираются уходить. Девочка надевает курточку, собирает свои танки, машинки и солдатиков. Стоп, откуда солдатики у девочки? Дело в том, что я поменял мальчика и девочку местами. Вначале дикий ребенок, оравший на все живое, ворующий воду, девочка. А тихий, скромный мамин пупс, мальчик с машинками, трансформерами и прочим. О чем эта история? О том, что в тишине, между рождественскими песнями, можно услышать кое-что важное. Или сказать. Сериал «Эскортницы». Я придумал российский сериал «Эскортницы» с Александрой Бортич, Юлией Александровой и Инной Чуриковой. В финале героиню долго вылюбливают, но без любви. Другую по любви, но за какие-то рубли. А Чурикова говорит им: «Счастье — это когда сходятся спрос и предложение». Режиссер скажет, что он ничего не хотел сказать, выводы зритель должен делать сам. Почему я придумал этот сериал? Я живу в районе апартаментов, которые богатые дядьки раскупили для эскортниц. Это такие девочки. У них два режима лица — морду скукурузила и гривуазный шарман. Первым они расчищают проход, вторым работают. Каждый день я и эскортницы закупаемся в одном магазине. Они смотрят на меня в духе: «Ты как харч себе зарабатываешь? Или с мужика живешь?» Я для них как мопс, вставший на задние лапы. Стоя в очереди на кассу, я разглядываю их филлерные контуры и думаю: какой же я сладшеймер, фу. Главная загадка, почему они никогда не берут пакет, а всегда уносят покупки в руках. У меня два ответа. Первый — они берегут природу. Второй — они привыкли брать руками столько, сколько природа дала. Вернулся домой с такими мыслями, открыл компьютер, а там письмо. Доброе время суток. Мы недавно совершенно случайно встретились, и ты меня заинтриговал. Все время думаю о тебе. Захотелось продолжить наше знакомство. Живу в соседнем доме, одна. Приглашаю, встретимся у меня. Вспомнить меня тебе поможет моя страничка ниже. И почему-то подпись «Святополк Зеленихин». В общем, я решил дождаться, когда Святополк закончит трансгендерный переход, потом куплю тортик у Палыча, возьму 3000 рублей, хватит же, и наведаюсь. Или 5 взять. Неужели так дорого? Ох, ок. Средь белого дня. Недавно столкнулся с публичным харассментом. Вот так, средь бела дня на улице. Иду в сторону Белорусской по Пресненскому валу. Мне навстречу парочка, мужчина и женщина, возраст около 30 годиков. Воскресенье, поэтому мало машин, и в наступившей тишине я слышу, как она говорит ему, склонившись: «Какой красавчик!» И смотрит вперед, на меня. Я подпрыгиваю, муж тоже смотрит, и чуть сдержанней говорит: «Ага», и подмигивает. Жена вытягивает губы в трубочку и делает тьмок. Я в ужасе, я не знаю, что делать. Начинаю икать. Накануне я вышел из метро, и девушка, впаривавшая какую-то ерунду, обратилась ко мне: молодой человек с серьезным лицом. Но не красавчик, не поцелуйчик. Что уж скрывать, я не антиной. И на моем лице бегущая строка: идите к черту, идите к черту, идите к черту. Конечно, я прошел мимо девушки, пока она не уговорила меня помочь людям, животным или купить отпариватель. Но эти двое на Пресненском валу прямо шли на меня. За ними показалась третья женщина, она воткнулась в меня глазами. Просто самка. У меня в голове пронеслось: это свингеры Пресненского района. Я слышал, у нас есть такая группировка. Я дрогнул. Почему бы и нет? Но тут же мысль: они пойдут ко мне? А если соседка наготовила борща и запах на весь подъезд? Но, с другой стороны, нам, наконец, поменяли двери с консервных банок на люксовые, хоть войти не стыдно. А эта троица была люксовой, мужик Альфач и бабы Шевроле. Но снова я дрогнул. Где я рассажу всю эту компанию? У меня и стульев столько нет. Решил так: бабу попроще. На раскладной стул, мужика на обычный, а роскошную девку на диван. А потом? Прямо скажем, у меня мало опыта оргий. В основном они литературные. Но как мне поможет литература, когда дело дойдет до фразы «а теперь я» или «а теперь ты»? Их трое, все статусные и, видно, опытные. Лет под 30. Это 20-летних можно заболтать, как таксист на экономе. А эти явно бизнес-класс. Тут и какое радио вы предпочитаете, температура в салоне комфортна для вас, я помогу вам с дверью, для ребенка есть кресло. Стоп! Ребенок! А, они катят коляску, серую как асфальт, она попала в слепую зону. Все это время они подмигивали малышу в коляске, это он красавчик, не я. Я все тот же молодой человек с серьезным лицом. Мы прошли мимо друг друга. Они так и не узнали, что побывали у меня дома. Что я влюбился, может быть, пригласил их посмотреть «Космическую Одиссею 2001». Они сначала согласились, потом в последний день он написал «Извини, на работе, а-а-а». Потом она написала «Давай после праздников», а в конце во всех чатах сообщение прочитано. И я понял, что воспринял все слишком серьезно, как фильм Стэнли Кубрика. А это был кубик Рубика. Разобрал и бросил. Коляска едет дальше. Всего хорошего. Стыд в штанах. Прошло полгода, прежде чем я решил рассказать об этом. О самом стыдном событии этого года. Это было в конце весны или в начале лета. Мне хотелось есть, и я ждал курьера с едой. Не спрашивайте, почему, но мне нужно было спуститься за посылкой. Еды было реально очень много, и ее везло такси. Я дома, на мне домашняя майка и штаны. Знаете, такие, которые когда-то полюбил в молодости как жену, а потом они располнели вместе с твоей задницей, пропитались потом, пятнышками и обросли катышками. Но все это не замечаешь, как морщинки на любимом лице. Вот и у меня были такие штаны. Более того, есть. Я был в них, когда спускался навстречу курьеру. И клянусь, у меня вдруг возникла телепатическая мысль. Можно ли выходить в таких штанах на улицу? А что, если кто-то увидит? Но кто? Соседям все равно, они видели меня уже во всем, и я их. Но мысль была настойчивой. А что, если увидит кто-то другой? Но я отогнал эту мысль как смешную и горделивую. Кто может меня узнать? Вышел, стою, жду. Валерий, это вы? О, это вы, рада вас увидеть. Вы где-то здесь живете? Я очень люблю вас читать. Да, ровно в этот момент по дороге шла девушка, которая меня узнала. Я посмотрел на нее, но не увидел, потому что все мои чувства были внизу, в штанах. Я почувствовал все катышки, все помятины, кратеры отвисших коленок. Я мог бы стать донором катышков. Если их собрать, то можно сделать из них большой катун с теннисный мяч. Я думал только об этом, а мозг бормотал какие-то благодарности. Так в моей жизни появился большой стыд. И машинка для катышков, и признание. Я терпеть не могу, когда кто-то окликает меня на улице, просто ненавижу. Потому что если я куда-то иду, то я куда-то иду. За едой, за Оскаром, на колядке. Куда-то у меня есть цель. Пожалуйста, никогда не останавливайте меня на моем пути. Я не катышек. Я солнышко, не стою на месте, а качусь куда-то, возможно, по кругу, но свечу всем. Ужас сторис. Если бы я мог что-то попросить у Бога, то первая мысль такая: «Боженька, сделай так, чтобы при включении сторис по умолчанию не включалась передняя камера. Я умоляю тебя, Боженька». Смотри, что происходит каждый раз. Я хочу запостить смешную картинку, открываю сторис и... Что за чудовище? Вижу свою рожу, второй подбородок, хмурую морду. Но, кажется, от боженьки проще добиться того, чтобы остановились перелеты театра и школы. Это он легко исполняет. А включение камеры избавило бы меня от ежедневного шока. Каждый раз я говорю себе, и этот человек называет себя счастливым, учит других жизни. Не зря ведь говорят, что каждый после 30 лет имеет то лицо, которое заслужил и вырастил. Так вот, с нижней точки у меня лицо мирового диктатора. Муссолини с картины «Красное яйцо» Оскара Кокошки. Могу лишь только пожелать вам выглядеть и снизу, и сверху, как яйцо Фаберже. Здоровья вам! Низкая самооценка. У меня есть друг, у которого низкая самооценка. И он очень сильно стрессует, когда заходит в Инстаграм. Очень. Ведь он считает неприличным себя хвалить и хвастаться. А если человек себя хвалит, то делает это по праву. Так другу кажется. Поэтому, когда он заходит в Инстаграм, то ужасается гейзеру чужой радости. Бабы трясут торпедами, качки гейнерами, дети бибекают, собачки кувыркаются, счастливая парочка вбегает в волну. У меня ровно наоборот. Я захожу в социальную сеть и думаю, господи, деточки мои родненькие, что с вами? Я смотрю на каждого, каждую, и вижу надрыв, вижу, как дергается глазик, как выбрана поза. Зря. Впечатление от этих фоток, как от фразы «Вы не имеете права», сказанной менту. То есть пофиг. Мне грустно, что люди стараются произвести на меня впечатление. Они забираются на меня, как на ледяную горку, и скатываются вниз. Фью! Потому что есть только одно совершенство. Каждое утро я просыпаюсь и говорю: «Ой, кто это?» В этот момент я понимаю, я и есть Валерий Печейкин. Тот, кем должен быть каждый. Мой день выглядит так. Я созерцаю переливание и сверкание своих совершенств. Я гляжу на себя, как на космический кристалл, зависший над Россией. Да, иногда не нравится какой-то поворот моей башки или торчащий вихор, но в целом я себя устраиваю, ведь это я. Оказывается, не все так могут. Друг признался, что зашел на страницу своего знакомого, он там хохочет и хвастается. и друг мой Скис, какие все счастливые и хохочущие. Не знаю, чем ему помочь. Не могу же я сказать: «Чувак, единственное, о чем стоит переживать, что ты — это не я, потому что я, ну, кристалл совершенств и все такое. Но быть мной могу только я, так что забей на все. Живи изи. А лучше покажи мне страницу этого чувака». И вот я смотрю на нее и думаю: «Господи, зачем, пройдя сквозь космос, мой взгляд упал на тебя, человечек?» На грань моего кристалла легла случайная пылинка. Это ты. Легла и пропала. А я, как Будда, напившись глицина, продолжил созерцание своих шести совершенств и седьмого тайного. Я всегда вовремя оплачиваю квитанцию ЕПД. Но это знаю только я, ничто, и теперь вы. Этот текст согласован с автором. Мне нужны люди, с которыми я буду согласовывать свою жизнь. Я вижу это так. Например, я хочу принять какое-то опрометчивое решение – съесть на ночь пончик по тбилиски с заварным лимонным кремом. И тут в дело вступают Елена Андреевна, Петр Петрович и Оленька. Елена Андреевна обещает все согласовать с Петром Петровичем и исчезает. Я звоню ей, не берет трубку. Пишу сообщение: «Я могу съесть пончик?» Петр Петрович пока не окейнул. «Завтра давай». Звоню завтра, молчок. Через 2 минуты выкладывает в сторис фотку из такси. Снова пишу: «Я могу съесть пончик? Он уже засыхает?» Андреевна отвечает: 5 минут. И пропадает. Звоню Оленьке, она всегда берет трубку, но просит структурировать задачу. Пончик круглый или эллиптический, в нем живой лимон или эссенция. Размер отверстия в центре. Вы и П. Оленька дает мне ссылку на какой-то планировщик задач и статью на английском о том, как делать дела. Я рыдаю. Вдруг приходит сообщение от Елены Андреевны. «Завтра в 8 можешь на...» и какой-то набор букв. У Петра Петровича вопросы по пончику. Переспрашиваю: «В 20:00 могу, а где именно?» Молчок. Я чувствую, что все пропало. От Оленьки приходит сообщение: «Валерий, вы не прислали подробный состав с указанием КБЖУ». В 8 утра, когда я сплю, приходит сообщение от Елены Андреевны: «Валер, ты где? Ждем же!» Все капслоком. В 10:30 я его прочитываю, звоню, тишина. Я случайно оставляю аудиосообщение на автоответчик: «Сука, ну возьми же трубку». И теперь я не беру трубку после такого-то сообщения. 23 пропущенных от Елены Андреевны и 1 смс-ка. «Валер?» Но, увы, в моей жизни нет этих замечательных людей. Поэтому я вчера съел пончик под Тбилиски, из-за чего во мне не поместилась 8-я хинкалина и 1/5 от жарской лодочки. Я до сих пор чувствую их, когда поворачиваюсь на бок, чтобы посмотреть, что там за окном. А за окном так себе. Бизнес-класс. Я езжу на метро, иногда на такси. Когда один, то на экономе. Моя внутренняя Грета Тунберг говорит: если уж создаешь выхлопы, то страдай, как страдает природа. Когда еду с друзьями и коллегами, то бывает, вызываем комфорт. Иногда нам везет и приезжает комфорт плюс, но никогда не бизнес. На бизнесе меня вез однажды великий писатель Саша Филипенко. Мы вместе ехали в Гоголь-центр. Я выяснил, что в бизнесе водитель — это дяденька в лапсердаке. Он выходит и открывает тебе дверь. Присаживайтесь на жопу, уважаемый. В салоне водитель спрашивает, все ли чики-пуки, не дует ли в морду и какое музлишко ты предпочитаешь. За это реально нужно платить, я так считаю. За то, чтобы водитель не включал песню со словами «Настигли меня феромоны души, я нашел ту, которая заставила меня жить». Пусть звучит хотя бы венгерский танец Брамса. На мой взгляд, это максимум, что может сделать человек для человека в 21 веке. Но недавно случилось вот что. Я случайно сдвинул ползунок в Яндекс.Такси и увидел, что после бизнеса есть еще премиум, И судя по описанию, это все то же самое. Дверь открывают, музлишко выключают или включают. Про пиджак-то водителя ничего не сказано. Ну, уверен я, что он есть. Тогда вопрос. За что берут больше денег? А? М? Я спрашиваю. Но это оказалось не все. Если двинуть ползунок еще правее, то после бизнеса и премиума есть еще элит. Вашу ж мать! Я не могу вообразить себе удовольствие премиума, а тут в элите полчаса ехать за 2500 рублей, и ладно бы просто ехать, но за такие деньги они явно делают еще что-то. Вопрос. Что? Друзья, если вы знаете, то, пожалуйста, напишите. Мне важно знать. Я должен хотя бы вообразить это. Если не дать народу воображать, то будет революция. Конец царизму наступил, когда народ захотел заглянуть в царские хоромы. Мои фантазии про такси-элит следующие. Водитель сложен как Дорифор, зовут его Дориан. В салоне звучит Дебюсси, в воздухе аромат древесных духов. А когда водитель довезет, то выйдет и откроет дверь, высадит тебя и вновь сядет за руль. Он будет провожать тебя взглядом, пока ты не зайдешь в свою хрущевку. И все соседи будут видеть и думать: наконец-то проститутка. Но он еще стоит, не уезжает. Ты снимешь ботинки и поставишь лоток с едой в микроволновку. И те 2 минуты, что будут греться тефтели с гречкой, он будет думать о тебе, крепко сжимать кожаный руль. Тефтели кружатся в свету, как Анастасия Волочкова. Звоночек микроволновки. Вот и кончилось чудо. Дориан уезжает. Срывается с места, как гепард, опасный хищник. Элита. Теперь вы знаете, что у меня есть мечта. И знаете, как порадовать меня отвезти на элите до пятерочки. Кстати, если двинуть ползунок еще правей, то после элита идет тариф детский. Но об этом я даже не хочу думать. Это нужно расследовать. Все, не звоните. Я в метро. Такси в бездну. Еду вчера в такси. Едем минут 20, обменялись с водителем парой фраз. О пробках и отравлении Навального. Он, кстати, не знал про расследование, я ему рассказал. Едем дальше. Пробки только растут. 2 часа дня, уже 8 баллов. Мы оба понимаем, что вместе надолго. И, видимо, таксист решил отблагодарить меня за рассказ про Навального. Таксисты, они же как коты, которые приносят хозяину в кровать мертвую крысу и кладут на лицо: держи подарок. Таксист спрашивает: а вы знаете про убийство в Фуд-Сити? А что? Таджики убили азербайджанцев, 2 перерезали горло, а 4 расстреляли. Какой ужас, говорю я. Таксист спрашивает: а хотите посмотреть? Я открываю рот, не знаю, что сказать, но водитель уже протянул мне телефон с WhatsApp. Вот, тут они уже расстрелянные. Я смотрю видео с окровавленными телами в автомобиле. А вот здесь убийство ножом. Смотрите, он сейчас перережет горло. Действительно, я смотрю, как один мужчина убивает другого на полу магазина Samsung. Я возвращаю телефон, говорю: спасибо. Вы скажете: какой ужас, Печейкин, это Яндекс? А, Ситимобил Комфорт, надо ездить на Яндекс Комфорт Плюсе. Но это ни разу не ужас. Мы ехали еще 40 минут, и таксист раскрылся с другой стороны. Он, как Шекспир за рулем, знал, что миром правит кровь, любовь и голод. Все его следующие рассказы были о любовном голоде. Таксует он в основном в Люберцах. И знаешь, говорит он мне, сколько одиноких баб старше 40. Не знаешь? Ну, вот я тебе расскажу. Их очень много. Садится ко мне одна, машина аж просела. Вы женаты? Спрашивает. Я в разводе. Может, вас женщина интересует? Я импотент. Ну, руками тоже можно удовлетворять. У меня артрит. А языка, что ли, нет? Короткий, до зубов еле достает. Ну, ничего, на что-нибудь да сгодишься. И еще много рассказов о том, как женщины проявляют сексуальную инициативу. Такого гимна феминизму я никогда не слышал. Женщины трахают мужчин. Мир наоборот. На прошлый Новый год было. Садится сзади парочка. Молодой парнишка лыка не вяжет. И баба лет за 40. Пока едем, она его и так, и сяк, и наперекосяк мнет, жмякает, целует, чуть не дрочит ему. Привез. Парень открывает глаза и говорит: «Кто ты? Где я?» Баба ему рассказывает: «Мы там-то познакомились, танцевали, ты мне в уши лил про любовь, вот и приехали на потрохушке». А парень говорит: «Мать, я тебя не знаю, я живу в Лобне», и просит его отвезти. «А я 18 часов работал, говорю, извини, брат, не поеду». «Он ни в какую, женщина, руки убери, не знаю тебя, верните все на место», чуть не плачет. Баба вышла, курит. И я ему говорю: «Послушай, Лобне далеко, лови другое такси или ты ей, что ли, палку не присунешь? Делов-то, она тебя накормит, выспишься». Он подумал и говорит: «Да». Смотрит в окно на бабу, я ее в фарме подсветил, большая тетя. «Ну ладно», — говорит, — «присуну». И пошел с ней. Она его чуть на руки не взяла. Вот так вот женщинам одиноко. Приехали, жалко было расставаться. Наш разговор начался с видео кровавой резни, а закончился одой страсти. Я вспомнил, что Бог создал человека не бюрократом, а сосудом любви. И каждый волен решать, кого наполнять и кем наполняться, переливаясь через край. Любовь в сериале. Я живу в России, поэтому регулярно смотрю гетеросексуальные спермодрамы. Это фильмы, где страсти между мужчинами и женщинами, как на сельской дискотеке. Но чтобы не впасть в русофобию, я стал одновременно смотреть два сериала. Ирландский сериал «Нормальные люди» и российский «Завтра будет новый день». Первый мне рекомендовал Кинопоиск как Селлинджера для миллениалов, а второй — подруга, смотревшая его как лекарство от зимних андры. И признаюсь, российский сериал зацепил меня больше. Смотрите, какой сюжет. Цитата: «Сначала изнасилование, потом героиню в роддоме уговаривают родить от насильника, а то потом не испытает счастья материнства. Потом она выходит замуж за абьюзера и прячется от него в общежитии у уборщиц узбечек». Это мне подруга рассказала. Конечно, я сразу стал смотреть, от нетерпения кликая по таймлайну. И что ни сцена, Шекспир. Вот, например, разговор двух героинь. Варя спрашивает Свету, почему она отпустила Кирилла. И дальше про платье. Тест Бекдел в этот момент показывает 10 из 10. Или вот несколько случайных кликов по сериалу. Цитирую: «Я не могу уехать еще на год, не поговорив со Светой. Куда покатится его жизнь, если он свяжет себя с такой девушкой?» Эйфория у женщин быстро проходит, и начинается притирка характеров, бой посуды, слезы. Герои все время говорят про отношения. Они просто одержимы любовью, чувствами, страстями. В российском сериале любовь рвется, как попкорн в микроволновке. Препятствие любви — это быт, родители, любовница, иногда алкоголь. А в ирландском сериале «Нормальные люди» главное препятствие любви — это сами герои. Их интеллект, образование, культура — мозг. Тот орган, на месте которого у российских героев полость, в которой плавает клубничное варенье. Российский герой решителен, как пушечное ядро. Европейский — это бумеранг сомнений. Едва присунув, он уже огорчен. Весь их проклятый Шопенгауэр заставляет европейца помнить, что жизнь — это боль. Идем дальше. Российский кастинг, ну, взяли на вокзале. Европейский кастинг. Вожделение вызывает даже стена, у которой стоит Пол Мескал. Российская мелодрама — это когда красивая, умная, работящая, талантливая, сисястая нейробиолог добивается Васька. Европейская мелодрама — это когда Пол Мескал добивается стервозную лохудру. Он спортивный, развощекий, романтичный, смазливый, умный, этичный, дрессированный мужик. Она хочет трахнуть его на первом свидании, он едва уговаривает ее на втором. В конце второй серии он уже чуть-чуть виноват. Он не вмазал другому парню, когда тот назвал героиню уродливой доской. Русский бы вмазал, убил бы нахрен. Но Пол Мескал молчит, как сыкло. «Ой, тебя просто все хотят, а ты такая недоступная». А ее реально все хотят. Героиня российского сериала никогда не знает такого. Европейской бабе хоть Пол Мескал, хоть Тимоти Шаломе, подумаешь, закурит и идет грустить. А русская женщина, хоть и трахнули ее, хоть и затрахали, знает, завтра будет новый день. И старый мужик один и тот же каждый день, как солнце.